Глава 6. Встречи под землей. Вывеска на пивной гласила «Наглый нож». Не слишком-то располагающее название, но беглому взгляду, брошенному через дверную щель, открылось вполне приличное заведение. В отличие от других мест, которые Дэниел успел навестить за сегодняшний день, публика вела себя вполне благопристойно. Посетители, чинно рассевшись за столами, негромко переговаривались. Он вступил внутрь. Кто-то равнодушно посмотрел в его сторону. Остальные, их было большинство, не обратили на вошедшего никакого внимания. Это ему тоже понравилось. В то же время Дэниела охватила смутная тревога. Почему эта пивная так отличалась от прочих? До сих пор ему не доводилось бывать в подобных местах. Да он и не особо туда стремился. Однако стражник, которого он посылал в поисках связи с ворами, дал ему на этот счет определенные инструкции. Пойти в пивную, сказать хозяину, с кем нужно поговорить, и когда появится проводник, заплатить таксу. Естественно, Дэниел не отправился в пивную в мантии. В таком виде навряд ли можно было рассчитывать на сотрудничество. Презрев мнение коллег, он облачился в одежды обычного торговца. К своему наряду и легенде молодой маг отнесся со всей тщательностью. Что бы он на себя ни нацепил, это не помогло бы скрыть его высокий рост и явно ухоженный вид. Не говоря уже о культурной речи. Придуманная им история сводилась к неудачному капиталовложению и серьезных долгах. Никто не хотел судить его деньгами. Воры остались последней надеждой. Торговец в таком положении оказался бы настолько же выбитым из колеи, как и Дэниел в его нынешней ситуации, хотя его дело было, конечно, значительно более сложным. Набрав в грудь побольше воздуха, молодой человек решительным шагом пересек пивную и подошел к стойке. Бармен, худой, скуластый мужчина с мрачным выражением лица и седыми прядями в черных волосах, прожег его острым неприветливым взглядом. «Чего изволим?» «Выпить». Наклонившись над стойкой, бармен наполнил деревянную кружку из крутобокого бочонка. Дэниел выудил из кошелька медную и серебряные монетки и уронил медяк в протянутую в ожидании ладонь. «Нужен нож?» – тихо спросил седоволосый. Дэниел удивленно посмотрел на бармена и промолчал. Тот криво ухмыльнулся. «Зачем еще было приходить в наглый нож? Небось, первый раз?» Дэниел, лихорадочно соображая, покачал головой. Судя по интонации бармена, тот ожидал, что Дэниелу требуется некий не вполне законный нож. Причем, поскольку не было никакого запрета на владение холодным оружием, можно было предположить, что имелась в виду какая-то непонятная нелегальная услуга или предмет. Что же, для начала неплохо. Кажется, он на верном пути. «Мне не нужен нож». И Дэниел нервно улыбнулся. «Я хочу связаться с ворами». Бармен скинул брови. «О!» И прищурился, разглядывая Дэниела. «Неплохо бы чем-то подкрепить свою просьбу, чтобы заинтересовать их в сотрудничестве». Дэниел молча разжал ладонь, показав лежащую там серебряную монету, и тут же снова сжал пальцы. Бармен хмыкнул и слегка повернул голову. «Эй, Колин!» Из двери за стойкой показался мальчуган. Он быстрым взглядом окинул Дэниела с ног до головы и выжидательно посмотрел на хозяина. «Отведи этого человека на бойню!» Колин кивнул и поманил Дэниела рукой. Молодой человек обошел стойку, но бармен преградил ему путь и протянул руку. «Такса, серебро!» Дэниел недоверчиво нахмурился. «Не волнуйтесь!» Успокоил его бармен. «Если воры узнают, что я наколол человека, который искал их помощи, они спустят с меня шкуру и вывесят ее перед входом в пивную, в назидание другим». Пребывая в раздумьях, надули его или нет, Дэниел положил серебряную монету в протянутую ладонь, и бармен тут же отступил в сторону. Чародей последовал за Колином через крохотную кухню к задней двери. «Теперь идите за мной и молчите», – сказал мальчик. Они вышли на узкую аллейку, и путешествие началось. Колин вел его лабиринтами тесных улочек, и из приоткрытых дверей доносился аромат то свежего хлеба, то готовящегося мяса и овощей, то резкий запах обрабатываемой кожи. Наконец, у входа в какой-то переулочек мальчик остановился и махнул рукой. Переулочек был грязный и темный, и шагов через 20 заканчивался тупиком. «Бойня, вам туда!» Затем развернулся и заспешил прочь. Дэниел с сомнением разглядывал переулок. Он уже почти дошел до тупика, но так ничего и не увидел. Ни окон, ни дверей. Никто не появился ему навстречу. Дойдя до конца, молодой человек разочарованно вздохнул. Его таки надули. Принимая во внимание название «бойня», можно было ожидать, по крайней мере, засады. Пожав плечами, он развернулся и у входа в переулок обнаружил троих крепко сбитых парней. «Эй, кого-нибудь ищем?» «Да». И Дэниел зашагал к ним. Все были в длинных плащах и перчатках. У того, что посередине, через всю щеку тянулся огромный грубый шрам. Троица смерила Дэниела холодными взглядами. «Самые обычные головорезы», – подумал тот. «Ничего особенного». Возможно, это и было предполагаемой засадой. Остановившись за несколько шагов, он обернулся и с улыбкой отметил. «Так значит, это бойня? Что же, вполне подходит. Теперь вы мой эскорт?» Средний протянул руку. «За определенную плату». «Я заплатил человеку в наглом ноже». Головорез нахмурился. «Тебе нужен нож?» «Нет». Выдохнул Дэниел. «Я хочу связаться с ворами». Человек со шрамом переглянулся с приятелями и усмехнулся. «С кем именно?» «С тем, у кого самое широкое влияние». Головорезы хохотнули. «Тогда это Гаран». Один из бандитов рассмеялся. Не переставая скалиться, главарь сделал жест идти за ним. «Пойдем». Двое других отступили в сторону. Дэниел последовал за своим новым провожатым по сравнительно широкой улочке. Оглянувшись, он увидел, что оставшиеся все еще ухмылялись во весь рот. После ряда улочек, аллеек и переулочков Дэниел задумался, все ли зады пекарен, пивных, лавок кожевников и портных выглядят одинаково. Увидев, что они ходят кругами, он остановился. «Мы здесь уже были. Нам обязательно блуждать по одним и тем же улицам». Бандит посмотрел на Дэниела, повернулся и подошел к стене. Наклонившись, он потянул на себя вентиляционную решетку, которая легко подалась. За ней оказалась дыра. «После вас!» – вежливо указал на нее провожатый. Дэниел нагнулся и заглянул внутрь. Ничего не видно. С трудом подавив искушение создать светящийся шар, он опустил в дыру ногу, но вместо ожидаемого пола почувствовал пустоту и вопросительно посмотрел на своего проводника. «Там глубина примерно по грудь», – пояснил тот. «Спускайтесь». Придерживаясь за края отверстия, Дэниел нащупал сбоку вбитую в стену скобу и, крепко уцепившись, спустил вниз ноги и оказался внутри. Сделав шаг вперед, маг тут же наткнулся на стену. Проводник с привычной ловкостью скользнул в проход. В темноте Дэниел различал только его силуэт. «Следуйте за мной», – сказал бандит и быстро зашагал по тоннелю. Дэниел не отставал, ведя руками по боковым стенам. Так они шли несколько минут и успели за это время свернуть бесчисленное множество раз. Наконец они остановились, и Дэниел услышал легкий стук. Похоже, в дверь. Блеснула узкая полоска серебряного света. «Вы проделали сюда долгий путь. Вы уверены, что хотите войти? Вы можете изменить свое решение, и я отведу вас обратно». «С чего это мне менять свои планы?» – поинтересовался Дэниел. «У вас есть на это право. Вот и все». Полоса света стала шире, и в ней показался силуэт другого человека. Дэниел прищурился, но лица разглядеть не смог. «Это к Гарану», – сказал провожатый, и, посмотрев на Дэниела, махнул рукой и исчез в темноте коридора. «Значит, Гарану?» – переспросил человек в дверях. Голос мог принадлежать мужчине от 20 до 60. «Как вас зовут?» «Ларкин». «Чем вы занимаетесь?» «Я продаю тростниковые циновки Симба». В последние годы мастерские по изготовлению циновок расплодились по всему Имардину, как грибы после дождя. «На этом рынке полно конкурентов. Кому вы рассказываете?» Мужчина фыркнул. «Зачем вам понадобился Гаран? Об этом я расскажу самому Гарану». «Воля ваша!» Пожал плечами незнакомец и протянул руку за дверь, взяв что-то со стены. «Повернитесь спиной!» – велел он. «Отсюда вы пойдете с завязанными глазами!» Дэниел мгновение колебался и повиновался неохотно. Он ожидал чего-либо подобного. На глаза легла полоска сложенной плотной ткани, затем ее завязали на затылке крепким узлом. Тусклый свет лампы практически не проникал под повязку. «Следуйте за мной, пожалуйста!» Дэниел снова зашагал, держась руками за стены. Его новый спутник продвигался довольно быстро. Дэниел пытался сосчитать шаги, чтобы, когда ему представится возможность, понять, какое расстояние он преодолел. Вдруг что-то, скорее всего, рука уперлась ему в грудь, и молодой человек остановился. Послышался звук открываемой двери, и его втолкнули внутрь. Ноздри заполнил цветочный аромат. Под ногами было мягко, вероятно, ковер. «Подождите здесь. Не снимайте повязку». Дверь закрылась. Откуда-то сверху доносились приглушенные голоса и топот ног. Дэниел решил, что находится под одной из многочисленных пивных. Он прислушался к звукам, затем принялся считать свои вдохи и выдохи. Когда ему наскучило это занятие, он поднес руку к глазам и решил снять повязку. Сзади донесся тихий звук, словно по мягкому ковру прокатилось колесо. Дэниел резко обернулся и схватился за повязку, но быстро опустил руки, услышав поворот дверной ручки. Выпрямившись, он прислушался. Дверь не открылась. Дэниел ждал, концентрируясь на воцарившейся в комнате тишине. Что-то привлекло его внимание, нечто более тонкое и неуловимое, чем слышавшийся до этого легкий звук. Присутствие. Оно было где-то позади. Глубоко вздохнув, Дэниел раскинул руки и сделал вид, что пытается нащупать стены. Когда он медленно повернулся, присутствие сместилось в сторону. С ним в комнате кто-то был. Кто-то, кто не хотел, чтобы его заметили. Ковер приглушал шаги, а доносившийся из пивной шум скрывал нежелательные случайные звуки. Цветочный аромат маскировал слабые запахи человеческого тела. Только присущие Дэниелу, как магу, чувства позволили ему распознать чужака. Это была проверка. Проверка, почувствует ли он что-нибудь, не маг ли он. Дэниел пожал плечами и ощутил еще одно присутствие. Этот человек не двигался. Вытянув руки, Дэниел направился вперед. Первое присутствие метнулось вокруг него, но Дэниел не обратил на это внимания. Пройдя 10 шагов, он наткнулся на стену. Не отрывая от нее ладоней, Дэниел двинулся по периметру комнаты в сторону неподвижного присутствия. Первое присутствие отошло вбок. Затем вдруг бросилось к нему. Дэниел почувствовал легкий ветерок, коснувшийся шеи. Не обращая внимания, он продолжал идти вдоль стены. Пальцы нащупали дверной косяк, затем рукав и руку. С него сняли повязку, и он увидел перед собой пожилого человека. «Прошу прощения за столь долгое ожидание», — сказал тот. По голосу Дэниел понял, что это его второй проводник. Интересно, покидал ли он комнату? Не тратя слов на объяснение, проводник открыл дверь. «Прошу вас следовать за мной!» Дэниел оглянулся на пустую теперь комнату и вышел в коридор. Они продолжили путешествие, на этот раз неспешным шагом при свете лампы, мерно покачивающейся в руке старика. Стены были тщательно отделаны. На каждом повороте Дэниел видел встроенную в кирпичи табличку с вырезанными на ней непонятными символами. Он потерял счет времени и не мог с уверенностью сказать, как давно он переступил порог первой пивной. Дэниел был очень доволен тем, что смог выдержать проверку. А удалось бы ему добиться встречи с ворами, если бы открылось, что он маг. Навряд ли. Вполне вероятно, его ждали и другие испытания. Надо быть наготове. Еще неизвестно, как близко он подобрался к цели беседы с Гороном. В то же время нужно постараться узнать как можно больше о людях, с которыми он собирался иметь дело. «Что такое нож?» – с любопытством спросил он у своего проводника. Старик хмыкнул. «Наемный убийца!» Дэниел растерянно мигнул и растянул губы в улыбке. «В таком случае наглый нож – действительно подходящее название. Интересно, как хозяин осмелился на такую явную рекламу своих связей?» «Ладно, он поудивляется этому позже, а пока надо постараться выучить другие полезные вещи». «Может, есть еще какие-нибудь специальные слова, которые мне надлежит знать?» Пожилой проводник ухмыльнулся. «Если кто-то посылает вам курьера, значит, вам либо угрожают, либо уже собираются выполнить угрозу». «Ясно. А Шустрик – это не только зверек, но и тот, кто предал воров. Не советую вам влезать в их шкуру. У них слишком короткая жизнь. Я буду иметь это в виду. Если все пойдет как надо, вас назовут клиентом, смотря с какой вы здесь целью». Он остановился и обернулся к Дэниелу. «Думаю, пора это выяснить». И постучал в стену. Сначала все было тихо, затем кирпичная кладка вдавилась внутрь и открылась, как двустворчатая дверь. Старик жестом пригласил Дэниела войти в образовавшийся проход. Комната, в которой очутился молодой человек, была совсем маленькой. Поперек от стены до стены располагался стол, перегораживающий подступы к сидящему по ту сторону здоровенному мужчине, за спиной которого находилась пара полуоткрытых дверей. «Ларкин, торговец сыновками!» – прогремел великан пугающим басом. Дэниел склонил голову. «С кем имею честь?» Великан улыбнулся. «Горан!» Поскольку для посетителей кресла не предусматривались, Дэниел просто подошел к столу поближе. Горана нельзя было назвать красавцем. Он был огромен, но не толст, а скорее крепко сколочен и мускулист. Густая шапка кудрявых волос, роскошная борода. Он превосходно вписывался в образ, навеиваемый его кличкой. Также назывались огромные мощные животные, что таскали суда вверх по реке Таарали. Интересно, шутили ли воры, когда сказали, что Горан обладает самым широким влиянием среди остальных? «Вы возглавляете воров?» – спросил Дэниел. Горан снова улыбнулся. «Воров никто не возглавляет. А как я узнаю, что вы тот, кто мне нужен? Хотите заключить сделку? Я готов побеседовать». Он развел руками. «Если вы нарушите условия, я вас накажу. Считайте, что я некто средний между отцом и королем. Я вам помогу, но если вы меня предадите, я убью вас. Это разумно?» Дэниел поджал губы. «Я бы предпочел более сбалансированные условия переговоров. Как отец с отцом, к примеру, не стану настаивать на отношениях короля с королем. Хотя это звучит на редкость заманчиво». Горан рассмеялся, но веселье не коснулось его глаз. «Так чего вы хотите, Ларкин, торговец с сыновками?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне кое-кого найти». «Ага», – кивнул вор и достал из ящика стола небольшую стопку бумаги, перо и чернила. «Кого?» «Девочку. 14-16 лет. Маленькая, хрупкая, худенькая, темноволосая». «Что, сбежала?» «Да». «Почему?» «Взаимонепонимание». Горан сочувственно кивнул. «Как вы думаете, куда она могла податься?» «В трущобы». «Если она жива, я найду ее. А если мертва, или я не обнаружу ее к назначенному сроку, об этом мы еще договоримся. Ваши обязательства по отношению ко мне закончатся. Как ее зовут?» «Мы пока не знаем». «Вы не...» Горан поднял глаза и прищурился. «Мы?» Дэниел улыбнулся. «Вам следует выбрать проверку понадежней». Горан откашлялся, затем слегка расслабился и откинулся на спинку кресла. «Да?» «А что бы вы со мной сделали, если бы я ее не прошел?» «Отвели бы куда-нибудь подальше отсюда». Он облизнул губы и пожал плечами. «Но вы здесь, так что вам нужно?» «Я уже сказал, чтобы вы помогли нам найти девочку». «А если нет?» Дэниел убрал с лица улыбку. «Тогда она погибнет от своей собственной силы и при этом разрушит значительную часть города. Не могу точно сказать, насколько значительную, поскольку не знаю размеров ее силы». Он шагнул вперед, положил ладони на стол и посмотрел вору прямо в глаза. «Если вы согласитесь помочь, для вас это будет выгодная сделка. Хотя, как вы понимаете, существуют определенные пределы, которые мы не сможем перейти». Горан задумчиво прикусил губу и отложил бумагу и перо. Затем чуть повернул голову и позвал. «Эй, Даган, принеси кресло для нашего гостя».